Володя только усмехнулся, прикрывшись ладонью. «Ну да, несложно так много знать о противнике, когда в ухе наушник рации, а на стреме аж три снайпера, один из которых настоящий профи». В кустах слева от автобуса негромко зашелестело. Похоже, бредун, к которому обращался Тюкалов, решил, что в самом деле глупо продолжать прятаться, если противник тебя все равно видит. Ветки орешника раздвинулись, и на выкрашившийся асфальт вышел бредун. Хорошо вышел, сторожка, на слегка согнутых подпружиненных ногах, готовый в любой момент кувырком уйти назад в кусты. Да и оружие свое, явно не новый, но ухоженный АКС-74, он держит грамотно. Сразу видно, воробей стреляный и боец серьезный. Не то что казахские скотоводы, решившие в бандитов поиграть. А вот одет он для бредуна подозрительно чисто и опрятно. Длинный до середины икры просторный плащ-пыльник из толстой светло-коричневой кожи с отброшенным на спину глубоким капюшоном. Из-под пыльника выглядывают голенища и носы высоких, также кожаных сапог. Вокруг шеи темно-серого цвета шемах, намотанный словно широкий шарф. Поверх плаща битком набитая брезентовая разгрузка-лифчик. Издалека его вполне можно было бы принять за ходока, если бы не два серьезных «но». Во-первых, ходоки все же не воины, а барахольщики. И в их экипировке главное не столько оружие и боеприпасы, хотя и без них в пустошах долго не протянуть, сколько рюкзак. Большой, вместительный. А у этого даже маленького рейдового ранца за плечами нет. Во-вторых, ни на поясе, ни в многочисленных карманах разгрузки у него не наблюдается самого важного для любого ходока прибора – радиометра. Мало того, на лысой будто колено голове бредуна волос нет совсем, даже бровей и ресниц, да и глубокие давно зажившие язвы на лице и руках говорят сами за себя. Когда-то он хапнул весьма немалую дозу, не смертельную, но серьезную. Ходоки в места с таким фоном никогда не сунутся. Даже самые жадные и отчаянные, потому как глупо и бессмысленно. И здоровье потеряешь, и заработать ничего не заработаешь, а то и в петлю угодишь. У солдатиков на дозиметрических постах бригады с чувством юмора напряженно, и к фонящему хабару относятся они крайне отрицательно, как и к тем, кто его на чистые земли с пустоши протащить пытается. Так что в том, что перед ним бредун, сомнений у Володи не возникло. Только вот был он какой-то не такой, неправильный. Как выразился бы любивший мудреные словечки рыжий, нетипичный. Типичными были те, которых наемники в Ольховке покрошили. Грязные, вонючие, оборванные. С другой стороны, если уж этот самый черный полковник в своей банде армейские порядки завел, то и на внешнем виде его личного состава это вполне могло отразиться. Бредун несколько секунд напряженно их разглядывал, а потом, убедившись, что нездоровенный парняга, вальяжно словно на мягком диване развалившийся на старом колесе, не пристроившийся рядом с ним молодой пацан, ни бежать, ни за оружие хвататься не собираются, подошел ближе. «Эй, слышь, солдатик, а не заблудились ли вы часом?» Начал было он, но почти сразу запнулся и замолчал. Фраза была явно заготовлена заранее, но под совершенно другую ситуацию. Вот если бы он в густых зарослях ткнул этому странному, какому-то преувеличенно беспечному бугаю в затылок стволом и сказал бы то же самое, эффект был бы совсем другой. А сейчас, глядя в веселые глаза чужака, который, пожевывая и перекатывая во рту, словно зубочистку, какую-то короткую тонкую веточку, разглядывал его с интересом, но не как противника, а будто какую-то забавную зверушку. Словом, сразу понятно становилось. И слова не те, и тон не тот, и обстановка не та. Не звучит, страха не внушает. Вот и замолчал он на полуслове. «Так тебе чего нужно-то?» Улыбаясь, поинтересовался у него Тюкалов. «Добровольцев мы пока не набираем, извини. Или ты нанять нас хочешь? Тогда другое дело, но учти, мы берем дорого». Бреду наш задохнулся от такой наглости и явно собрался было рыкнуть в ответ что-то наверняка злое и оскорбительное, но... Хорошо подумал. Голос и тон Михаила по-прежнему были ровными и доброжелательными, но все равно чувствовались в его словах и издевка, и нешуточная угроза. «Учти, у меня на каждого из тех четырех человек, что с тобою пришли, по снайперу, которые вас давно уже на мушке держат. А в сторону деревни, где у вас машины и остальной народец, КПВТ и утес развернуты. Продолжать нужно, Бандит, видимо, явственно представил, как неумолимо замерла на его переносице прицельная галка оптического прицела, сразу сник и отрицательно мотнул головой. «И я о том же», — примирительно развел руками наемник. «Кроме того, старший твой тебе явно не напасть на нас велел, а то бы ты тут со мной сейчас разговоры бы не разговаривал. Так?» «Так». Бредун явно немного оправился и заговорил уверенней. «Полковник хочет знать, кто вы такие и что вам здесь нужно. А представиться ты не желаешь? А то как-то невежливо получается». «Ишь, вежливый какой, мля!» — сплюнул себе под ноги Бредун. «Ладно, давай знакомиться. Я Паша, погоняло Горелый». «Михаил», — представился в ответ Тюкалов, — «позывной Великан». Еще выловли наемники решили, что настоящие позывные Бредунам лучше не называть. Мало того, даже знаменитые черные головные платки, своеобразную эмблему всех терских наемников, он велел всем снять и с собой не брать, заменив их на оливковые или камуфлированные, а то и вовсе на кепки. Информация о группе наемников с Терского фронта, охраняющих границу в районе Иловли, до Бредунов уже вполне могла дойти. Самое общее, конечно, но уж что-что, а их позывные, довольно часто звучащие в радиоэфире, вполне могли стать известны черному полковнику. Да и тот факт, что группа якобы дезертиров тоже стерика, Бредунам знать тоже ни к чему. Это может навести на ненужные мысли и подозрения. Так зачем попусту рисковать? «Ну, считай, познакомились». Бредун явно был не настроен толочь воду в ступе. «Типа очень приятно и все такое. Так что мне передать полковнику?» «Передай ему, что мы отряд вольных стрелков. У нас с юго-российской армией вышло некоторое... недоразумение, и мы решили поискать счастье в ваших краях. Так что цели у нас простые. Или тут найти какую-никакую работенку, или через вас дальше двинуться с теми же целями». «Значит, дезертиры?» — понимающе кивнул Лысый. «И работу ищете?» «А я что, разве не это только что сказал?» Михаил изумленно заломил брови домиком, словно поражаясь тугодумию собеседника. Горелый еще раз сплюнул и хмуро поглядел на Тюкалова. «Короче, мы полковнику доложим, а вы пока сидите на месте и не рыпайтесь. Ждите, пока он решит, что и как с вами дальше будет». «Слушай, Павел...» Михаил плавным и текучим движением встал с колеса и пару раз сильно хлопнул себя по плечу, отчего в воздухе повисло маленькое облачко пыли. «Мы уже которые сутки только и делаем, что бежим, сломя голову. С водой скоро напряженка начнется. Самим помыться, постираться нужно, на машинах болты подтянуть. Ну, сам не маленький, понимать должен. Опять же, до границы тут близко. А ну как погранцы с карательным рейдом нагрянут». Но Горелый был непреклонен. «Ничего, потерпите, ждать недолго. Если все нормально, то проводим вас туда, где и себя, и машины в порядок привести можно. А если нет, ну тогда оно вам тем более ни к чему будет. Мертвые типа не потеют». Бредун зашелся в каркающем, больше смахивающем на кашель смехе, словно на самом деле сказал что-то смешное. «Юморим, значит?» Михаила поведение Горелого ни капли не смутило. «Ню-ню. Главное, себя не переоцени, Петросян, мля. Меня до хера кто прищучить пытался. До сих пор все перед глазами как живые стоят». Слышна в его словах была такая непоколебимая уверенность в себе и своих силах, что Бредун своим смехом чуть не подавился. «Короче, ждите на месте». Наконец нашелся он после затянувшегося на несколько томительных секунд молчания. «Я же говорю, это недолго. А югоросы сюда не суются, не переживай». Уболтал речистый. Покладисто согласился Тюкалов. «Сидим, ждем. Только ты в следующий раз вот так по кустам не крадись. А то мои парни шуток не понимают. Лучше уж по дороге иди, не прячась. Так сказать, во избежание недоразумений». Горелый только согласно кивнул и снова нырнул в заросли. А Михаил, призывно махнув Володе рукой, направился к лагерю отряда. «Миша, ты думаешь, им можно доверять?» «Кому, этим?» Тюкалов даже замер, удивленно глядя на ходока. «Да ты чего, Вова? Этим ухарям только возможность дай, зарежут не поморщится. Тогда зачем все это?» «Понимаешь, Вовка, тут все просто. Нужно показать и доказать, что мы злые и сильные, но им не враги. А возможно, даже и союзники. Но если с нашими-то силами красться через здешние края незаметно, то в наше дружелюбие хрен кто поверит. и устроит нам в каком-нибудь подходящем местечке теплую встречу с парой фугасов и плотным ружейно-пулеметным. Короче, не пролезем мы тут тихой сапой. Они, в отличие от нас, тут все знают. У них в каждом дупле тут глаза, под каждой корягой уши. А так, как мы сейчас действуем, шансов больше. Хотя и тут гарантии никто дать не сможет. Ладно, делать нечего. Будем ждать результатов. Автоматные патроны, яркие, красивые, словно игрушки, поблескивая желтыми латунными боками, горкой лежат в старенькой, некогда защитного цвета армейской кепке. Периодически зачерпываю их оттуда штук по 5-7 за раз и один за другим снаряжаю в магазин. Их мерное клацанье успокаивает. Медитация, блин. С другой стороны, а почему нет? Чем не способ? Уж всяко со стороны симпатичнее выглядит, чем созерцание пупка, при помощи которого себя какие-то восточные, то ли буддистские, то ли синтуистские монахи в транс погружали. Да и в астральные сферы мне, в отличие от бритых узкоглазых извращенцев, ни разу не нужно. Мне так, чисто время скоротать, пока гонец черного полковника не вернется. А какое самое лучшее времяпровождение для солдата? Ну, после пожрать и поспать, разумеется. Все верно, уход за оружием. Автомат сейчас разбирать не стоит. Мало ли какая безумная мысль бредунам в их облученных мозгах объявится. Вроде начало знакомства вышло вполне мирное. Обнюхались, клыки слегка показали. И на этом все. Драки, надеюсь, не предвидится. Ни к чему она нам. Нет, если понадобится, то этих вояк, что нас тут типа стерегут, мы в мелкий фарш перемелем вполне уверенно. Возможно, что и без потерь. Вот только цели у нас совсем другие. И о походе в Самару за спутником после подобной заварушки можно будет забыть. Так что изо всех сил изображаем дружелюбие. Силу нам изображать ни к чему, она и так видна. Кстати, пора бы уже нашим гостеприимным хозяевам объявиться. А то вечереет уже, малиновый диск солнца уже вот-вот за верхушки елок цепляться начнет. Понятно, что лето на дворе и стемнеет не раньше 11, но в ночь куда-то по незнакомым местам ехать, да ну его нафиг. «Командир, гости твои опять к нам», — забубнил вдруг наушник голосом Руслана. «Спокойные вроде, на одной машине, оружие попусту не мацают, встали возле автобуса, похоже, тебя ждут». Я еще в самом начале пути отдал парням приказ от армейских правил радиообмена на время этой экспедиции отойти. Нечего противнику, если он нас слушает, а в этом я почти уверен, знать о том, какие мы в данном вопросе грамотные и подкованные. Теперь переговоры на марше больше всего напоминают хорошо памятную мне еще по прошлой жизни болтовню водителей маршруток, бестолковый треп. Про позывные все забыли, по именам друг друга называют или вот как меня сейчас. Иногда аж кулаки сжимаются, до того хочется за подобный бестолковый гвалт кому-нибудь подзатыльника отвесить. Причем, как мне кажется, парни специально чуть ли не анекдоты в эфире травят, чтобы меня позлить. Издеваются негодяи над любимым начальством. Но сам приказал, приходится терпеть. «Понял тебя». Оставшиеся патроны добиваю в магазин в шустром темпе вальса. Не до медитации уже, поспешать нужно. Ничего, не устанут гости ждать. Армейский норматив по снаряжению магазина 35 секунд на отлично. Только тот норматив на мальчишек-срочников рассчитан, так что справляюсь немного быстрее. К автомату снова примыкаю банку от РПК на 75 патронов, которую мне перед отъездом на память Сергей Сергеевич, хозяин ратника, презентовал. Она почему-то на неподготовленного зрителя все время очень сильное впечатление производит. Ну, особенно в комплекте с упакованным в крутой пластиковый обвес АК-103. В этот раз пойду уже не с Вовкой, возьму курсанта с пулеметом. Для солидности, и так, на всякий случай. В том, что сразу на нас не нападут, я был уверен на все 100%. А вот сейчас, кто знает, что там господин черный полковник на наш счет решил. Как говорится, возможны варианты. И вот как раз на случай этих самых вариантов лучше за спиной иметь проверенного боевого товарища, с которым уже отлично сработались и без слов друг друга понимаем. А не мальчонку-ходока, у которого уровень подготовки даже до хорошего солдата срочной службы прежних времен не дотягивал пока, и которого еще тренировать и тренировать. «Подъем, толстячок! Есть работенка!» Присев на корточки, рядом хлопаю я по широкой спине напарника, занявшего позицию неподалеку от свинобраза. и швейную машинку не забудь, мало ли. Обижаешь, командир, это когда это меня последний раз толстым называть можно было?» Сделав вид, что надулся от обиды, Толян как бы невзначай играет накачанной мышцой. «Что есть, то есть. И совместные тренировки помогли, и сам курсант за себя крепко взялся. От того начинающего заплывать жарком молодого наглеца, которому я почти год назад чуть руку в псарне не сломал, давно и следа не осталось. Уж на что я себя доходягой не считаю, но Толин прогресс даже у меня легкую зависть вызывает. С другой стороны, когда мне лет столько же было, сколько ему сейчас, от штанги меня тоже перло, словно на дрожжах, безо всякой химии. Как выражался мой незабвенный инструктор, прапорщик Комаров, какой метан, какой ритоболин, молоко и гантели. Это сейчас я уже старенький стал, дохленький. Больше сотни от груди и не жму, здоровьица берегу. Хорош, хорош, согласен. Я легонько ткнул Толю кулаком в налитое плечо. Беру свои слова назад. Хватай пулемет и айда. Глянем, чего там по нам здешний главный босс решил».